Глава 16. Отличился. «Ну что, новенький, отличился? Сейчас тебя на совещании и сношать будут». «В каком смысле? Что я сделал?» Я уже не доверял словам Гамлета, но перспектива быть поднятым на совещании совсем не радовала. «Иди, иди, получишь свое. Будешь знать, как отставать от группы». «Кто отставал? Я? Да я шел нога в ногу». Волосы на затылке начали ерошиться. В классе еще остались свободные места, и я поспешил занять парту в дальнем ряду, чтобы казаться менее заметным. Может, пронесет. Попутно я перебирал все косяки, которые мог совершить. Совещание началось с печального. «Звонил в 15-й отряд. Хороший мужик был. Всегда всем помогал. До конца остался верен принципам. Помянем Григория минутой молчания». 33 года. Молодой, крепкий. Жизнь только началась. Но смерть не смотрит на твои планы. Она строит свои. К сожалению, в нашей профессии они иногда пересекаются. После того, как все расселись, командир продолжил. «Заметили хитрость боевиков?» Все выжидающе молчали, пытаясь понять, о чем именно он говорит. «Каскад, в чем был тот, кто шел первым?» «В камуфлированных штанах, куртке обычной, темной, гражданской», — начал вспоминать Каскад. «А на ногах что?» «Ну, он был без обуви». «Надо рюкзак у Каскада проверить», — выкрикнул Гамлет. «Похоже, стащил ботинки-то». По помещению прокатился дружный смех. «Первый шел не в обуви, а в мягких чунях. Благодаря этому он и подошел так бесшумно. Весь хворост ступней чувствовал», — прервал веселье командир. «Кстати, да, вообще не слышно было. Я еще на ветер грешил, что звуки скрадывает», — вставил Бурый. «Берите на вооружение. Не первый раз с таким сталкиваюсь. Теперь о хорошем. Центр высоко отозвался о нашей работе. Ночью, имея один теплак на группу, поразить 5 целей — это достойный результат. Обещают помочь оборудованием и доукомплектовать ночными приборами». «А женщинами они не хотят нас доукомплектовать, командир?» «Жениться тебе надо, Гамлет», — заметил Каскад. «Может, я еще не готов шпагу зачехлить?» По классу прошлась волна смеха. «Так ты ею все впустую машешь, а Каскад уже второго ждет», — вставил хомяк и обратился к Диме. «Кто там у тебя? Пацан опять?» «Говорят, пацан. Ждем. Через месяц срок». «Вот видишь, шпагу по делу применяет, пока ты воздух рассекаешь», — засмеялся хомяк. «Да успею еще», — отмахнулся Гамлет. «У меня сразу двойняшки будут». «Ну-ну, осколком рубанет сосиску, куда потом перочинный ножик пристроишь?» — ляпнул Аскет. «Да там попасть еще надо умудриться», — не унимался Володя. «Сплюнь», — сказал Гамлет Аскету. «Все, слушаем сюда!» Командир прервал гогот. «Вернемся к нашим внутренним делам. Фанат!» «Я!» От неожиданности я подскочил. «Выйди сюда и объясни, откуда эта бумажка на тебя пришла!» «Какая?» И снова в голове 1000 вопросов. «Успел отличиться, говорят, на задаче!» Видя мою растерянность, командир довольно улыбнулся. «Награждаешься грамотой!» «Так я-то при чем? Там же все стреляли. Командир, не факт, что я хоть куда-то попал». «Тебе кто-то про стрельбу говорит? Стрелять любого можно научить, а ты при всей усталости еще другим пытался помочь. Когда у товарища судорога ногу схватила, ты у него рюкзак взял поверх своего. Вот что ценится. Взаимовыручка. Все, шагом марш на место». Это была первая награда, и мне захотелось поделиться этой новостью с дедом и тестем. Дед старой закалки. Всегда посадит напротив и расспрашивает об успехах, а если их нет, начинает перечислять свои и рассказывать, как жить надо. А тесть так вообще разведчик, как и я. 5 ноября всегда вместе отмечаем. Да и всегда бодрячком держится, и при встрече бороться лезет. Надо будет рассказать обязательно. В отпуске увижу. «Фанат, чего задумался? Выброси эту бумажку. Пошли к Лизе. Ты проставляешься». Ударяя по плечу, черкес разводил меня на поляну. «Какие вопросы? Погнали». «О, парни, фанат угощает! Желающие с нами выдвинуться в кафешку, встречаемся через 10 минут у модуля», — нарисовался Барс. «И откуда он только взялся?» «Отлично! Как раз манты давно не ел», — поддержал Бурый. «Эй, меня бы кто спросил? Разговор только с черкесом был». «А я буду шашлык, мантами себя не обманешь», — сознанием сказал рыбак, не обращая внимания на мои возмущения. «Хорошо, что Гамлета нет. Он бы по всем модулям пробежался, всех бы позвал», — выдохнул я. «Куда позвал?» — спросила голова, появившаяся из-за двери. «Не знаю, про что вы, но я в теме». «Вот чутье, а?» «Все, лавочка закрывается. Желающие, тихо, молча встречаемся в кафе через 10 минут. Будете орать, все аннулируется». «Не ссы, Маруся. Я несу, и ты не ссы. Мы молчим», — приободрил меня черкес, дружески обнимая и выводя из класса. «Кто в кафе идет? Фанат сегодня угощает!» Во время суеты на меня снизошло прозрение. Меня не называют новеньким. Они помнят мой позывной. «Как же это круто! Признали! Я вас угощу! Я вас так угощу! Эх!» «Аскет, ты с нами?» Он отвернулся, будто не услышал меня. Опять с недовольной рожей ходит. «Ну и ходи дальше, мне без разницы. Надо домой быстренько позвонить и бежать в кафе накрывать поляну. Знаю, милую не интересуют награды. Она опять начнет уговаривать вернуться домой. В очередной раз будет просить уволиться. Ей точно нельзя знать про задачу». Ожидая заказа, мы стояли на улице, обсуждая подвиг капитана Ширяева. «Бурый, ты бы рискнул, если бы меня прижали?» — спросил черкес, щурясь. «Да нафиг ты нужен, умирать еще за тебя», — ответил Бурый, не думая. «Черкес, да тут никто ради тебя под пули не полезет», — поддержал Гамлет. «На тебе тюнинга столько, мы лучше дождемся, когда ты автомат из бледных ручек выпустишь и отправишься в котле вариться. Вот тогда мы подтянемся, отобьем бренное тело и поделим твои пожитки». «Да, бери пример с Гамлета. В долг набрал у всех, теперь его каждую задачу охраняют», — подколол Бурый. «Приклад, кстати, мой, я давно его забил», — напомнил всем Барс. «Я его на второй ствол поставлю». «Да пошли вы! Я свой автомат и экипировку гранатами обмотаю, чтоб вам не досталось. И еще назло штаны кровью запачкаю. Если кто-то захочет забрать брюки, купленные мной за 5000 рублей, с художественной паузой акцентировал внимание черкес, — тому придется повозиться». «Тогда, в случае ранения, придется тебя быстро добить. Не пропадать же добру из-за твоего скверного характера», — обозначил приоритеты Барс. «Да вы офигели, что ли?» «Так, Андрей, не будь бабой, умри как мужик», — не отставал Гамлет от выбранной жертвы. К нам подошел Володя Кабан, глубоко затягиваясь сигаретой. Глаза хитро бегают, а улыбается скромно и чересчур довольно. «Вов, что случилось?» — спросил я. «Можете меня поздравить. Приказом номер 223 прапорщику Гребеневу присвоено первое офицерское звание». «Поздравляем!» — накинулись мы на товарища, пожимая ему руку и на эмоциях ощутимо хлопая по спине. «В полку прибыла». «Спасибо, только сейчас узнал», — радовался Володя. Бросив бычок, позвал. «Пошли, я угощаю». «Стоп! Какой смысл носить офицерские погоны, Володь, если ты мусор мимо урны бросаешь?» — с укором бросил Бурый. «Да, Виталь, чего начинаешь-то? Я чей не специально промахнулся», — обиделся Кабан, поднимая и выбрасывая бычок в урну. «Вот ты тоже скажешь». Безобидный по своей натуре Володя многое принимал близко к сердцу. Виталя обнял его и потащил в кафе. «Товарищ лейтенант, запомните, офицеру убирать не стыдно. Офицеру стыдно жить в грязи», — подбодрил он Кабана, напоминая о долгожданных звездах на погонах. На Бурова невозможно долго дуться. Он из тех людей, чьи поступки не расходятся с мыслями, а сказанные слова всегда подтверждаются делом. В этом его сила. И если он указал кому-то на недостаток, то будьте уверены, к себе он более категоричен. Я однажды видел, как Виталя, прогуливаясь, вышел на дорогу и убрал лежащий булыжник. Водители проезжающих мимо машин не видели этого и не сказали ему спасибо. Никто не напишет про него в газетах. Он просто поступил так, потому что захотел. Изменяя мир вокруг себя, он сам становился чище.